Оба, трет. Нахуй хейт. Чё мы стиль, бро? Пусть угомонят свой тон. Мы уникальные люди, а уникальные люди уникальны во всем. Нам не надо денег, нам не нужна слава. За нас не платит мама, папа. Понт — это вся ваша суть уличного трапа. Рваные найки, грязные кофты, хороним ворски у пидоры. Бойтесь, выгорит дело, мы выберем день. Если рэп Mortal Kombat, ну кстати, будто вы моя тень. Они такие на худи, хуйню втирают вам по сути. А мы каждый раз несем великий посыл. Какая новая школа стоит смирно, сын? Дайте этим малым майк, дайте этим сукам став. Я ни один хуй не стану теми, кем хотели стать. Можешь ставить дизлайк, мне на это похуй, я железный человек. Тони Старк. Хейт нахуй, нам ровно, старая вечно, новая модно. Суперэп наш сайбершот. Зачем они пытаются петь, если даже не знают нот? Кто тут основа, а кто тут дубль? Каждый год поднимаем уровень топ. Чтобы делать как мы, вытери со лба сучи и пот. Меня хейтят пиздюки, меня хейтят пиздюки, меня хейтят пиздюки, меня хейтят пиздюки. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. Тебе не нравится наш стиль, но нам похуй на моду. Я могу так же задвинуть, так же одеться, как лун. Бадибэк, бадибэк, я взрываю твое пати, твой камбэк. Стану пиздой, брат, ты не ожидал, но все встали по стойке. Я посмотрю на них, они пиздец охуенные. Каждый пиздюк, как и постит на стенку. Заряжает бомбу, заряжает толпы. Бау-бау-бау-бау-бау-бау-бау. Даже на фон не поставлю я маскал. Пусть это потопный фул, ни о чемный. Но ты поймешь, что ты здесь и о чем я. Мало моих домов, мало тебе повода. Посмотри, клипы не гоняют, да, мова, да. Как они купаются в чужих банкнотах. Как они ебут с распечатанной жопой. Меня хейтят пиздюки. Меня хейтят пиздюки, меня хейтят пиздюки, меня хейтят пиздюки. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй.